Глава 19. Камера была очень комфортабельной. Кровать, как в недорогом, но приличном отеле, даже с двумя подушками. Письменный стол, на котором заботливо положили Библию, Коран, разнеся их на всякий случай в разные углы столешницы, и доктрину ЦАДА, основной священный труд Центрума. Еще имелась стопка бумаги, карандаш и чернильная авторучка земного производства. Даже окошко имелось. Небольшое, зарешетчатое. И с видом на внутренний двор, но все-таки. И наручников на мне не было. А одежду выдали новую, чистую. Свободные брюки из серой материи. Светло-голубую рубашку, белье. Носки и что-то вроде теннисных туфель на каучуковой подошве. Все неброское, простое, но новое и чистое. И даже душ в камере был. Душ вообще в Центруме редкость. Они в городах-то предпочитают мыться в ванне, у кого есть. Или в банях, что довольно популярно. Но тут был душ. И шампунь с гелем в стеклянных, разумеется, флаконах. Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое. Я вымылся, размышляя, откуда за мной следят. Скорее всего, зеркало односторонне прозрачно. Но я не стал поясничать, строя гримасы невидимому наблюдателю. Вымылся и оделся, почистил зубы, заботливо предоставленной щеткой. Она была грубая, потому что натуральная, с настоящей свиной щетиной. Но к этому в Центруме я привык. Даже ухитрился разыскать в Москве магазинчик, где за бешеные деньги продавали такие натуральные щетки, деревянные и с грубой, даже на вид неприятной щеткой. Что поделаешь? Чокнутых любителей всего натурального хватает. Переселиться бы им в Центрум, тот они бы быстро осознали разницу между туризмом и эмиграцией. Конечно, это все-таки была тюрьма. Насчет дружеского диалога с Бернтом Беккером я не обольщался. Точно такие же диалоги наверняка вели со всеми нами. Разве что ведьми и кальки, возможно, назвали других подозреваемых. Даже если Бернт и впрямь мне доверяет, это не значит, что наблюдение ослабит хоть на грамм. Пока штаб не выяснит 100% точно, кто именно предатель, нас не отпустит. А если не выяснит, уничтожит всех. Возможно ли вообще это выяснить? Едва я вернулся из ванной комнаты, как в дверь вошли, впрочем, перед этим коротко, не ожидая ответа, постучали. Это оказались два охранника. Китайцы, что наводило на определенные мысли о том, откуда шло больше всего порталов в район Марине. Пограничные стражи китайцы были, разумеется, но в целом их не очень-то жаловали. Бытовало мнение, что любой француз, немец, русский, да кто угодно, может легко оторваться от своих земных корней и стать пограничником. А вот китайцы, они всегда остаются китайцами. «Иван, господин полковник Беккер просит вас тщательно и точно описать все события, произошедшие с вами за последние 8 дней», — сообщил один из китайцев. «Именно за 8?» — уточнил я. «Именно за 8», — повторил китаец мои слова. «У вас есть 3 часа времени». «Тщательно не получится», — я покачал головой. «Я очень устал». «Вам принесут чай», — сказал китаец и вышел, не дожидаясь ответа. Маленький чайник принесли минут через 5, когда я, позевывая, сидел за столом и мусолил в руках чернильную ручку. Интересно, почему именно 8 дней? С того момента, как в руки пограничников попал агент очага, чай был почти прозрачным и слегка пах затхлостью. Одна первая же кружка начисто смыла с меня всю усталость. Я налил вторую и принялся писать. Москва. Какие-то житейские дела. Центрум. Патруль. Нарушитель. Москва. Звонок старика. Встреча в его квартире. Центрум. Разгромленная застава. Встреча с Гольмом. Встреча с Эйжел. Путешествие Марине. Арест. Побоище в вагоне. Я уложился в 3 часа. Мне 2 раза приносили свежий чай. 1 раз горку сладкого печенья, посыпанного какими-то зернами. Может быть, и в печенье был стимулятор. А может быть, чай оказался воистину волшебным. Но я встал из-за стола куда бодрее, чем за него садился. И был даже разочарован, когда китаец собрал исписанные листки и коротко бросил. «Отдыхайте!» Совет выглядел насмешкой. Какой уж тут отдых после такого чайку. Но едва я лег на кровать и закрыл глаза, как тут же провалился в сон, глубокий и спокойный. Спал я, на удивление, недолго, и проснулся сам, чувствуя себя вполне отдохнувшим. За окном уже темнело. Я едва успел сходить в туалет и умыться, как в дверь снова постучали. «У господина полковника Беккера возникли некоторые вопросы», — сообщил китаец и вручил мне лист бумаги с аккуратными, бисерным почерком написанными вопросами. «У вас есть еще 1:20». «Поесть?» — спросил я. «Потом», — пообещал китаец. «Вам принесут чай». Второй раз чаепитие мне удовольствия не доставило, но голову снова прояснило. Я ответил на все вопросы Беккера. Частью ожидаемы. Он просил разъяснить некоторые моменты, вроде путешествия через разлом, моего разговора с Гольмом или реакцию всех пограничников на газовую атаку и убийство конвоиров. Частью странные и напрямую к делу не относящиеся, вроде той истории с калькой и убитой женщиной или обстановки в квартире старика. Я ответил на все вопросы, уложившись в 50 минут. Бумагу тут же забрали, а мне принесли ужин. К счастью, не китайский, а вполне европейский. Со спецификой центрума, конечно. Суп-пюре, острый и сытный. Очень приличный стейк. Салат из свежих овощей. Не тюремная, а ресторанная еда. Только бокала вина не хватало. Я с удовольствием поел. Походил по своей камере, полистал Библию, русская. Заглянул в Коран, но он оказался на арабском. Потом взялся за доктрину ЦАДА. Прочитал поэтичное описание центрума как центра вселенной. Что ж, для этого у местных теологов было куда больше оснований, чем у наших средневековых схоластов, заставивших солнце вращаться вокруг Земли. Красочную историю первого грехопадения людей, утративших за это способность путешествовать между мирами, но в милости Божией поселившихся в мире, связующем все остальные миры. Историю второго грехопадения и войны за веру, окончившуюся изгнанием еретиков, дьяволопоклонников прямиком в ад. В общем, все то, что порождает богатое воображение проповедников, необходимость одновременно устрашить паству и внушить ей чувство собственной праведности, а также знакомство с многочисленными религиозными культурами сопредельных миров. Я с некоторой иронией прочитал список праведников чужемирья, в котором был и Христос, и Мухаммед, и Будда, а также 30 божественных и полубожественных имен из чужемирья. Некоторых я знал. В Антарии был большой и довольно популярный храм Ахне, пророка-мученика из Сталра, мира, находящегося в ранней средневековой стадии развития, но вопреки, или благодаря этому, населенному крайне пассионарным народом. Сталрийцы были темнокожи, стройны, довольно миролюбивы, легко переселялись в центрум, если их пускали, не брезговали любой работой и, в общем, имели хорошую репутацию, даже удивительно. Учитывая биографию их пророка, который, прежде чем сгореть на костре, устроил в Сталре нехилую заварушку с массовой резней, разрушением городов и всякого рода странными акциями, вроде массового одновременного развода всех семей и их же последующего бракосочетания. С другой стороны, пророкам и богам свойственны странные поступки. Но почитать доктрину ЦАДА как следует, а то может даже просветиться настолько, что уверовать в круги Возрождения, 8 грехов и 8 добродетелей, божественных отпрысков и поганую ересь мне не дали. Вернулся давешний китаец. «Господин полковник Беккер интересуется, не хотите ли вы его навестить?» произнес он сухо, тем тоном, который подразумевал, что ответа не потребуется. Я отложил книжку и кивнул. «Спасибо. С огромным удовольствием». К моему удивлению, в этот раз Беккер ждал меня не в своем кабинете, а в небольшом зале, судя по количеству лестничных пролетов, расположенному где-то глубоко в подвале. Дверь в этот зал была стальная, толстенная, будто в бомбоубежище, а каменные стены еще и обшиты стальными полосами. В общем, тут можно было испытывать что-то очень взрывоопасное. Под потолком висели блестящие стальные рефлекторы, под которыми сияли ослепительные электрические лампы. Учитывая все понятные сложности с электричеством в центруме, роскошь, но бомб в этом помещении не было. Имелся господин полковник Беккер и странная металлическая хреновина, больше всего напоминающая... Да ничего она толком не напоминала. Множество маленьких золотистых трубочек диаметром в палец, длиной 5 сантиметров, со стенками тонкими, как бумага. Трубочки были причудливо соединены друг с другом и торчали в разные стороны, образуя бесформенный ком примерно метрового диаметра. Ком стоял на большом приземистом деревянном ящике, видимо, исполнявшем роль лабораторного стола. «Это что?» — спросил я с интересом. Беккер пристально смотрел на меня. «Честно, не знаю», — сказал я. «Можно потрогать?» «Трогай», — разрешил Беккер. Я коснулся одной трубочки, надавил. На вид она казалась совсем хрупкой, будто сделанной из фольги. Всплыло в памяти давнее глупое детское развлечение. Туго обмотать палец фольгой от шоколадки, закрутить один конец, и получается игрушечный бокал, из которого даже можно пить лимонад. Но эта трубочка была крепкая, не проминалась, лишь чуть подавалась под давлением, уходя вглубь кома. Я убрал руку. Трубочка вернулась на место. Весь ком шевельнулся от моего движения. Он был очень легким. Еще я ощутил слабое покалывание в кончиках пальцев, будто электрическое. Но оно некоторое время держалось и после того, как я отпустил трубочку. «Это делается не так», — сказал Беккер. Подошел ближе, надавил на ком с одной стороны, с другой. Трубочки стали складываться, вращаясь вокруг незаметных осей, скользя друг по другу. Беккер убрал руку. Ком вновь ощетинился во все стороны. «Правильно нажимая с нужных сторон, можно сложить это в небольшой контейнер». Беккер развел руки, показывая объем, который получится. Выходило компактно, как шкатулка или толстая книга. «Это детонатор», — понял я. «Он самый», — кивнул Беккер. «Наверное, правильнее было бы назвать его антенной. Но название уже прижилось. Хотя, по большому счету, никто не знает, что это такое. Он раскладывается и складывается, плавает в воде, удельный вес низкий. Довольно прочный, хотя не сомневаюсь, что его можно сломать. Мы просто не пробовали. Ничего не излучает, не проводит электричество». Я удивленно посмотрел на него. «Да, пальцы покалывает», — уныло согласился Беккер. «Почему, непонятно. Агент нес его без всякой защиты и брал голыми руками, так что мы полагаем, что это не опасно. Если вдруг облысеешь или утратишь потенцию, сообщи. Мы будем осторожнее. Иван, ты ничего об этой штуке не знаешь?» Я покачал головой. «Куда ее можно приделать?» Я снова покачал головой, предположил. «Музей современного искусства, в дизайнерскую квартиру вместо абажура». «Следовать бы его хорошенько, мечтательно», — сказал Беккер. «На земле». «Но на землю мы его не повезем ни в коем случае, разумеется. Видимо, подгоним с земли кое-какую аппаратуру и попробуем изучать очень быстро, прежде чем она сломается. Рентгеновский аппарат выдержал почти полчаса». «Что показал?» «Да ничего, трубочки как трубочки. И ультразвук ничего не дал. Правда, сканер накрылся за 3 минуты». Он помолчал, вздохнул. «Ладно, не буду больше задерживать. Это я так, больше от отчаяния. Да, трубочек, если тебе интересно, ровно 315. «А что это значит?» — спросил я, подумав. 315? Это число Цукермана и число Харшат», — сказал Беккер, удивленно приподняв бровь, будто я сообщил, что не умею считать до 10. «А еще это количество верхних треугольных матриц с ненулевыми строками». «И что все это такое?» — поразился я. «Да ничего», — вздохнул Беккер. «Любое число что-нибудь да значит в математике. Просто наши аналитики старательно изображают работу мысли, отрабатывают свои оклады. Хотя, по-моему, они просто заглянули в Википедию». Он невесело хохотнул и махнул рукой. «Ладно, Иван, надумай что-то умное, зови». «Брент, а можно мне навестить наших?» — спросил я. «Можно», — легко согласился Беккер. «Только тогда расскажи им всем про эту штуку, ладно?» К моему глубочайшему удивлению, мое появление ни у кого из наших особой радости не вызвало. Скорее, настороженность. Старик тогда же демонстративно приподнял бровь, когда я вошел в его камеру. Расспрашивал о допросах, сказал, что сам он общался с какой-то женщиной, вежливой, но упорно клонящей к тому, что не может начальник заставы, даже такой разболтанный, как наша, не знать, кто из его подчиненных предатели. Про детонатор выслушал с любопытством, пожал плечами, сказал, что никогда такой ерунды в центре не видел и видеть не желает. А потом демонстративно зевнул, после чего я встал и откланялся. Сказать, что я был зол, это сильно преуменьшить. Ну что, считает, что я работаю на службу безопасности пограничников? Ведьма была радушнее, но погружена в свои мысли. Выслушала, покивала, мрачно сказала, что, по ее мнению, никого из нас уже не отпустят, разве что тебя, Иван, ты у них почему-то на особом счету. В общем, разговор тоже не сложился. Скрипач был повеселее, но меня почти не слушал. В основном жаловался на своего следователя, на неуважительные отношения, на плохой ужин, на скрипучую кровать. По-моему, и ужин был хороший, и кровать под ним не скрипела. Но я не стал спорить. Рассказал про детонатор, никакой реакции. Раз уж этого хотел от меня Беккер, и ушел. Конвойные китайцы отвели меня к Ивану Ивановичу. Вот тот искренне обрадовался и довольно заинтересованно обсудил со мной и детонатор, и вопрос, почему мне разрешают такие вольности, как осмотр улик и хождение в гости. Пожалуй, с ним я бы поболтал и больше, но за окном темнело, а от меня явно хотели, чтобы я обошел всех. Дед при моем появлении пришел в восторг и кинулся на шею. Похоже, за себя он ничуть не беспокоился, значит, вины никакой не испытывал. Это меня искренне обрадовало. О допросах и детонаторе мы поговорили довольно долго. Правда, мальчишка обиделся, что ему не показали такую забавную вещь. Зато он гордо похвастался новыми джинсами, которые ему выдали взамен испорченных в процессе перевозки. Последний, к кому меня отвели, была Калька. Вот тут все было плохо. При моем появлении она даже не встала с кровати. Покосилась, закинула ногу за ногу и продолжила чтение доктрины ЦАДа. Причина стала понятна быстро. «Калька, ты как?» — спросил я. Получил в ответ уничижительный взгляд и какое-то невнятное бормотание. «Калька?» «Ты меня сдал», — холодно сказала девушка. «Ты рассказал про тот случай». «Галя, все слишком серьезно». «Я тебе не Галя!» — зло откликнулась Калька. «Пошел вон, предатель! Спаситель хренов!» «А мне детонатор показали», — глупо сказал я. «Жаль, что в задницу не засунули», — мстительно сказала Калька. «Вдруг ты взорвался бы? Тайное оружие очага — говно-бомба!» На какой-то миг мне показалось, что, выговорившись и обругав меня, она рассмеется. Кажется, это действительно почти случилось. На миг в ее глазах проступила та прежняя Калька, которая могла ругаться как сапожник, оставаясь при этом совершенно дружелюбной девчонкой. Но взгляд ее опять потемнел. «Пошел вон», — брезгливо сказала она. «Не хочу тебя ни видеть, ни слышать». Я вышел из комнаты и даже заслужил сочувственный взгляд конвоира. Видимо, Калька своей непосредственностью и эпатажем успела их всех достать. «В камеру?» — спросил я конвоира. Тот молча кивнул. «А можно навестить еще одного человека?» — спросил я. «Эйжел. Наемницу, которая была с нами, раненая. Она в госпитале?» Конвоиры переглянулись. «Нет, ее перевели в камеру», — сказал конвоир, который был за главного. «Относительно нее господин полковник Беккер не оставлял распоряжений». «Он сказал, ко всем, кого взяли», — заметил второй. Видимо, ему не очень хотелось-то решать этот вопрос. «Хорошо», — согласился старший. «Время есть». И мы отправились к Эйжелу. Хоть ее и захватили вместе с нами, но камеру отвели попроще. Видать, существовал какой-то табель о рангах в штабной тюрьме. К пограничникам относились лучше, чем к чужакам, пусть даже работающим на службу безопасности. «Удьярник!» — завопила она. Как и Калька, Эйжел лежала на кровати, и при свете газовой лампы могли бы и не поскупиться на электричество для заключенных. Газ — дело опасное, им отравиться можно, и взрыв устроить. Читала доктрину ЦАДа. Только в отличие от невредимой, но злой Кальки, Эйжел была вся перевязана бинтами, но на лице ее цвела улыбка. И лупка на правой руке уже не было, сняли. При моем появлении она натянула на ноги одеяло, из одежды на ней были только трусики. «Эйжел», я остановился у кровати и улыбнулся. «Как я рад, что ты жива. И даже неплохо выглядишь». Выглядела она, конечно, плоховато. Кожа между бинтами была бледная. «У меня хороший организм», — сказала Эйжел. Улыбнулась и будто переключилась. Весь акцент у нее ушел начисто. «Высокая свертываемость», — сказал врач. «Порезы были неглубокие, кровь свернулась. Я уцелела». «Здорово». Я пододвинул стул, присел. «А меня, видишь, даже по гостям пускают. Наверное, считают, что я не предатель». «Ты же не предатель?» — строго спросила Эйжел. «Нет», — я улыбнулся. «Вообще, грустно все. Кто-то из наших точно работает на очаг, но кто? Вот вопрос». «Ты не сердишься, что я помогла вашей безопасности?» — спросила Калька с тревогой. «Ударник!» «Нет, наверное», — признался я. «Вначале сердился, потом перестал. Я и сам с ними активно сотрудничаю, как видишь. Все очень серьезно. Тут уж не до обидок и корпоративной солидарности». Эйжел серьезно кивнула. «Ты молодец, ударник. Так и надо. Дружба дружбой, но когда речь идет о судьбе миров...» Повисла неловкая тишина. «Эйжел, а почему ты иногда говоришь с акцентом?» — спросил я. «Ты же можешь совершенно чисто». «Это очень мило», — Эйжел улыбнулась. «Мужчинам нравится. Помоги ей сесть, ударник». Я помог ей сесть и подложил под спину подушку. «Так что, Пограничники кого-то подозревают?» — спросила Эйжел. Я ответил не сразу. Не хотелось это говорить, но... «Да, ведьму и Кальку». «Почему?» — Эйжел широко открыла глаза. «Потому что они женщины. А захваченный агент сказал «она». Ну или что-то там в этом роде. Он должен был на нашей заставе встретиться с женщиной». Эйжел задумчиво покачала головой. «Вот это номер. Вот это интересный расклад». «Я за обеих переживаю», — сказал я. «Они мои друзья, обе». «Понимаю», — кивнула Эйжел. «А что ты еще хотела сказать в поезде?» — напомнил я. «Еще что-то про агента». «Больше ничего», — сказала Эйжел. «Я хотела спровоцировать того из вас, кто предатель, чтобы он занервничал и выдал себя». «Получилось», — вздохнул я. «Да, все получилось», — Эйжел задумчиво смотрела на меня. «Как думаешь, ударник, может, у нас все-таки что-то будет снова? Теперь, после всего этого?» Я молчал. Я честно думал. «У меня шрамы, наверное, останутся», — вздохнула Эйжел. «Дело не в шрамах», — сказал я. «И даже не в наручниках и плетках, Эйжел. Просто мы слишком разные. Меня к тебе и тянет, и многое восхищает. Но ты понимаешь, ты все равно остаешься чужой. Я все время думаю, что ты еще сейчас выкинешь». «Понимаю», — Эйжел кивнула. «Да, ты прав». И опять наступила неловкая тишина. «А я видел ту хрень, что нес агент», — сказал я. «Детонатор». «Серьезно?» Глаза у Эйжел широко раскрылись. «Нет. Что, тебе действительно его показали?» «Да», — сказал я. «Они пытаются понять, что это и к чему. Держат внизу в подвале в бронированной камере. Даже притаскивали с земли рентгеновскую установку, просвечивали. Так ничего и не поняли». «Не сломали?» — поинтересовалась Эйжел. «Нет пока. Но, наверное, сломают, раз изучить не получается». «Он... детонатор... разложен?» «Да», — сказал я. «Странная такая хреновина, будто взрыв на макаронной фабрике. Трубочки торчат во все стороны». «В подвале?» — уточнила Эйжел. Я замолчал. Я смотрел на нее и пытался вспомнить, говорил ли я, что детонатор можно разложить. Вроде бы не говорил. Но я все равно упрямо пытался это вспомнить, потому что иначе все получается совсем уж. В этот момент дверь в камеру распахнулась, за ней стояли не китайцы-конвоиры, а полковник Бернт Беккер собственной персоной, с маленьким автоматом в руках. «Отойди от нее!» — рявкнул Беккер. Наверное, он и впрямь мне симпатизировал, а не только использовал как живца, раз не стал стрелять сразу. А может быть, был уверен, что раненая Эйжел, полулежащая в кровати, ничего сделать не сможет, во всяком случае, быстро. Она смогла. Одной рукой она отшвырнула меня с кровати, так что я отлетел через всю комнату к стене. Другой рукой взмахнула, и между ней и Беккером открылось окно портала. Здоровенного, больше 2 метра в диаметре. Портал был открыт со стороны Эйжел, но выглядел как-то странно, непроницаемо черно, будто окно во тьму. То ли за ним была ночь, то ли светоизоляционное помещение. По ушам ударила короткая очередь. Беккер рефлекторно нажал на спуск. Пули отрикошетили по стенам, но ни криков, ни звука падения не было. Значит, самого Беккера не задело, повезло. А Эйжел уже стоял у портала, погрузив в него руку. В голове у меня был полный сумбур и одновременно какая-то кристальная ясность. Эйжел открыла портал, значит, она никакая не уроженка Центрума, не младшая дочь наложницы вождя горного клана. Все это было такой же пургой, как ее умилительный акцент и трогательная любовь к искалеченной родине. Она не из Центрума, она из очага. Агент действительно шел на нашу заставу, и он действительно должен был там встретиться с женщиной, только эта женщина не была пограничником. Она была подругой и любовницей пограничников, то одного, то другого. И детонатор, который ухитрились перехватить пограничники, был действительно очень важен. Может быть, ему и впрямь не было замены. В обозримом будущем или вообще. Потому что это Эйжел. Перебила охрану в вагоне и сама себе нанесла раны. Рискнула истечь кровью, но гарантировала, что ее доставят в штаб, а не отпустят на перроне, всунув в зубы медаль и пачку ассигнаций. А сейчас она уйдет. Уйдет же! Я даже сумел встать. Хотя приложился о стену довольно болезненно. Откуда в ней столько силы? Но Эйжел не собиралась никуда уходить. Она стояла, погрузив руку в портал, а по руке из темноты ползла тьма. Выглядело это именно так, будто Эйжел сунула руку в чернила, и те растекаются по ее телу матово-черной пленкой. Пленка доползла до бинтов, нырнула под них и покрыла все тело девушки, даже лицо, даже ноздри и глаза, даже волосы. Бинты и трусики остались снаружи, на черной пленке, и это почему-то пугало больше всего. Я слышал, что такое вроде бы возможно — открыть свой портал и достать что-то с той стороны, но у меня такого никогда не получалось. И я никого не знал, кто умел бы это делать. А Эйжел, превратившийся в перебинтованную черную статую, уже отступала от портала, вытягивая руку. Но рука была не пустая. За ее ладонь цеплялась еще одна черная фигура. За ту следующая, как сцепленные лапками обезьянки, вырезанные на радость детворы из сложенного листа бумаги одним движением ножниц. Она вытягивала к нам из очага своих товарищей. Я подцепил стоящую на столе газовую лампу и швырнул ее в голову Эйжел. Лампа не взорвалась. В центруме умели делать надежные лампы. Она даже не погасла и продолжала светить, упав на пол. Лампа была тяжелая, от такого удара любой человек потерял бы сознание. Но Эйжел даже не пошатнулась. Похоже, пленка защищала не хуже бронежилета. Но она обернулась ко мне, и портал в то же мгновение исчез, обрезав при этом кисть руки третьего человека, вылезающего из портала. Так мы теперь и стояли: с одной стороны Эйжел и еще два человека в черной пленке, с другой Беккер и пятеро парней с экзотическими в наших местах пистолетами-пулеметами Штайр-Аук. Это явно были не конвоиры, а ребята посерьезнее. Все они, и Беккер, и группа захвата, были в легких бронежилетах, то ли свежедоставленных с земли и еще не успевших разложиться, то ли не пластиковых, а керамических. Лица группы захвата прикрывали какие-то маски, похожие на респираторы, но с большим баллоном. Видимо, изолирующие противогазы короткого срока действия. Неплохо подготовились. Ну а я стоял между нашим спецназом и диверсантами с очага.